Глава седьмая. Вот как можно найти родственную душу. Первый год обучения в колледже, и настает весна. Почти все твои друзья разъехались, рванули в Дайтон-Бич, но у твоего школьного дружка Рика мать работает в турфирме и достает вам какие-то невероятно дешевые путевки в Лас-Вегас. Ты и еще шестеро друзей поселяетесь в отеле «Фламинго». Последний вечер вы всей толпой отправляетесь в Цезарь-Палас, потому как слышали, там состоится какая-то грандиозная погулянка для студентов на каникулах. В ночном клубе дым столбом и не протолкнуться, что неудивительно. Слишком много неона. Это не в твоем вкусе. Вы с друзьями орете, как оголтелые, стараясь перекричать музыку, а потом ты смотришь в сторону бара. Именно там ты впервые видишь Оливию. Нет, музыка не умолкает и не стихает до ангельских трелей. Но что-то с тобой происходит. Ты смотришь на нее, в груди что-то сжимается и становится тепло. Ты догадываешься, что она чувствует то же самое. Обычно ты робок, не очень горазд на знакомство с девицами, но тут тебя словно подменили. И еще ты понимаешь, что не можешь допустить ошибки. Подходишь к ней, представляешься. Думаю, у каждого в жизни выдается такая вот особенная ночь. Ты на вечеринке видишь вдруг красивую девушку, она смотрит на тебя, и ты подходишь и заговариваешь с ней. И что-то такое с тобой происходит, и ты начинаешь мечтать провести с ней всю жизнь, а не одну ночь». Ты общаешься с ней, часами болтаешь, не умолкая. Она смотрит на тебя так, точно ты единственный парень на свете. Вы находите укромный уголок, ты целуешь ее, она отвечает. Ты начинаешь потихоньку изучать ее тело. Изучаешь всю ночь, однако нет никакого желания идти до конца. Держишь ее в объятиях, опять болтаешь, заставляешь ее смеяться. Тебе нравится, как она смеется, очень нравится ее лицо. Тебе вообще все в ней нравится. Вы засыпаете, держа друг друга в объятиях, полностью одеты, и ты вдруг осознаешь, что никогда не был так счастлив прежде. Ее волосы пахнут сиренью и какими-то ягодами. Ты никогда не забудешь этот запах. Вы мечтаете, чтобы все шло так же и дальше. Но понимаете, что не получится. Такого рода отношения на долгий срок не рассчитаны. У тебя своя жизнь, у Оливии есть постоянный парень, почти жених, где-то там, откуда она родом. Но дело в ином, дело в вас обоих. В таком тесном мирке вам долго не продержаться, и за одну ночь ты как бы проживаешь практически всю жизнь, проходишь полный цикл ухаживаний, отношений, затем... расставание. Вскоре ты возвращаешься к своей жизни, она к своей. Вы даже телефонами не обменялись. Ни тому, ни другому не хватило притворства. Однако она отвозит тебя в аэропорт, и вы страстно целуетесь на прощание. Отпускаешь ее и видишь. Глаза у девушки на мокром месте. Ты возвращаешься в колледж. Жизнь продолжается, но ты не можешь окончательно забыть ее. Забыть ту ночь, вкус ее губ, прекрасное лицо, запах волос. Она всегда с тобой, ты думаешь о ней. Не каждый день, конечно, но раз в неделю точно. Она осталась в памяти. Память — такая штука, которую можно извлекать время от времени, особенно когда чувствуешь себя одиноким. И не знаешь, утешит это тебя или, напротив, принесет боль. И еще ты задаешься вопросом, вспоминает ли она тебя? Проходит 11 лет, и за это время вы ни разу не виделись. Ты теперь, конечно, стал совсем другим. Из колеи выбила смерть Стивена Маграта. Ты отсидел срок, но теперь на свободе. Вернулся к нормальной жизни, так, кажется, принято говорить. Работаешь в юридической фирме «Картер Стерджис». И вот однажды ты лезешь в компьютер и начинаешь искать там ее имя и адрес. Ты понимаешь, глупое мальчишество. Она, наверное, давно замужем за своим парнем. Успели наплодить кучу ребятишек, троих, а то и четверых. Вероятно, она взяла фамилию мужа. Но ведь ты ничего такого не имеешь в виду, никаких дальнейших шагов предпринимать не станешь, просто тебе любопытно. Ты находишь несколько Оливий Мюррей, углубляешь поиски, находишь ту, кем она вполне может быть. Данная Оливия Мюррей является коммерческим директором фирмы Data Better, консалтинговой компании, разрабатывающей компьютерные программы для малых и средних предприятий. На сайте Data Better имеются биографии сотрудников. Ее биография совсем коротенькая, однако там упоминается, что Оливия является выпускницей Виргинского университета. Именно там училась девушка, когда ты с ней познакомился. Ты пытаешься забыть об этом, выбросить из головы. Ты не из тех, кто верит в судьбу или родство душ, скорее напротив. Но полгода спустя партнеры Картер Стержа вдруг решают, что компьютерная программа фирмы требует обновления. Середняку известно, что, сидя в тюрьме, ты научился немного разбираться в компьютерном программировании. И вот он предлагает ввести тебя в комитет по развитию этой новой системы для нужд компании. Ты называешь сразу несколько фирм по обеспечению таких работ. Одной из них является Data Better. Картер Стерридж прибывает два сотрудника из Data Better. Ты впадаешь в панику и, ссылаясь на срочное дело, отказываешься идти на презентацию. Это было бы уж слишком выдавать себя. Ты поручаешь провести совещание трем остальным членам комитета, а сам остаешься у себя в кабинете, ноги дрожат, ты грызешь ногти и чувствуешь себя полным идиотом. Полдень раздается стук в дверь, ты открываешь на пороге Оливия. Ты мгновенно узнаешь ее, точно получил удар в лицо. В груди все сжалось. Ты едва способен говорить, смотришь на ее левую руку, там, где носит кольцо. Кольца нет. Оливия улыбается, говорит, что она из Data Better, ей поручили провести презентацию. Ты киваешь. Ее компания берется разработать новые компьютерные программы, сообщает Оливия. Она увидела твою фамилию в списке людей, которые должны присутствовать на встрече. Ей интересно знать, тот ли этот Мэтт Хантер, с которым она познакомилась несколько лет назад. Ошеломленный, ты предлагаешь ей выпить по чашечке кофе. Она колеблется, затем соглашается. Поднявшись, ты проходишь мимо нее и вдыхаешь запах ее волос. Он все тот же — сирень и какие-то ягоды. И ты боишься расплакаться. За кофе вы обсуждаете деловые вопросы, это просто спасение для тебя. Выясняется, что на протяжении всех этих лет она тоже о тебе думала. А жениха давно и след простыл, она так и не вышла замуж. Сердце ноет, даже головой качать больно. Ты знаешь, что это невозможно, несбыточно. И оба вы не верите в любовь с первого взгляда. Вскоре ты узнаешь, что такое истинная любовь, она учит тебя этому. В конце концов, ты рассказываешь ей всю правду о прошлом. Оливия и через это готова переступить, вы женитесь. И вот Оливия забеременела, ты счастлив. Вы отмечаете это радостное событие покупкой мобильных телефонов с камерами. Однажды раздается звонок, и ты видишь на экране женщину, единственную, которую когда-либо любил, в номере отеля с другим мужчиной. Но кому, черт побери, понадобилось преследовать его? Мэтт, крепко держа руль обеими руками, перебирал в уме все варианты, сортировал их, анализировал. Ничего не сходилось, ему нужна помощь и время, именно поэтому он обратился к Сингл. На встречу с инспектором в своем будущем доме он все равно опоздал. Плевать. Внезапно будущее, которое Мэтт рисовал себе в мечтах, дом, высокая изгородь, вечно прекрасная Оливия, двое детей, золотистый ретривер — все это кажется нереальным. «Еще один самообман», — твердил он себе. «Убийца, отсидевший срок, возвращается на окраину города, где вырос, чтобы создать идеальную семью. Все это похоже на сценку из скверной комедии положений». Мэтт позвонил Марше предупредить, что задерживается, приедет позже, но у нее ответил автоответчик. Он надиктовал сообщение и отключился. Неподалеку от офиса Мэтта располагалось здание из бетона и стекла, где арендовала помещение контора под названием «СЦР» самые ценные расследования. Частная детективная фирма, к услугам которой прибегали сотрудники Картер Стерджис. Вообще-то Мэтт не был поклонником частных детективов. В романах почти все они выглядели равнодушными и наглыми пижонами. В действительности являлись, это в лучшем случае, вышедшими в отставку копами, которым изрядно поднадоела служба, а в худшем – парнями, которые не смогли стать копами и кем-то и были опасны. Эти создания заработали прозвище «копы-неудачники». Мэтт повидал немало таких неудачников. Они работали контролерами в тюрьме. Взрывная смесь, ощущение собственной никчемности и одновременно избыток тестостерона. И общение с ними могло привести к весьма печальным и непредсказуемым последствиям. Мэтт сидел в кабинете человека, являвшего собой исключение из правил, а именно у прекрасной и противоречивой мисс Сингу Шейкер. Мэтт не думал, что это ее настоящее имя и фамилия, просто псевдоним, взятый для профессиональной деятельности. Сингу была девушкой 6 футов росту, с голубыми глазами и волосами золотисто-медового цвета. Лицо миловидное, а при взгляде на ее фигуру возникала сердечная аритмия. Машины и люди сразу тормозили при виде этого совершенства. Даже Оливия, впервые увидев ее, воскликнула «Бау!». Ходили слухи, что некогда Сингл работала танцовщицей в мюзик-холле, но вылетела оттуда, поскольку другие девушки жаловались, что она нарушает симметрию, и Мэтт ни капельки в том не сомневался. Синг сидела, закинув ноги на стол. На ней были ковбойские сапожки, добавлявшие 2 дюйма роста, и темные джинсы, облегающие длинные ноги, как леггинсы. Выше на девушке красовалась черная водолазка, которую многие женщины сочли бы вызывающе обтягивающей, но Синг чужое мнение волновало мало. «Это был номерной знак Нью-Джерси», — говорил Мэтт, — «МЛН-472». Синг не шелохнулась, сидела, невозмутимо подперев подбородок указательным и большим пальцами, и смотрела на него. «Какому клиенту я должна выслать счет за услуги?» «Никакому», — ответил Мэтт. «Вышлешь мне». «Значит, это для тебя». «Да». Сингу опустила ноги на пол, потянулась, улыбнулась. «Это личное». «Бог ты мой, да чего догадливо», — усмехнулся Мэтт. «Я говорю, что счет надо отослать мне. Это нужно мне. И ты тут же делаешь вывод, что это личное. Круто!» «Годы службы даром не проходят, Хантер, и нечего ерничать». Мэтт выдавил улыбку. Она не сводила с него глаз. «Хочешь услышать одно из 10 правил из настольной книги детектива Сингл Шейкер?» «Нет». «Правило номер 6. Когда мужчина просит тебя найти машину по номерному знаку, это может означать 2 вещи. Первое. Сингл многозначительно приподняла палец. Он думает, что ему изменяет жена». «И хочет знать, с кем. А вторая?» «Второй нет, я солгала. Только одна. Не подходит». Сингл покачала головой. «Что? Плохо ты врешь для бывшего заключенного». Он решил пропустить это замечание мимо ушей. «Ладно, допустим, я тебе поверила. Тогда скажи на милость, почему ты хочешь, чтобы я проследила эту машину?» «Это личное. Или забыла? Счет мне узнай для меня. Личное, ясно?» Синг поднялась, зевнула, уперла руки в бедра и теперь смотрела на него сверху вниз. В отличие от Оливии, Мэтт не стал восклицать «Вау!». Однако нечто аналогичное в голове промелькнуло.